стелился по траве у речки. Луна была в нам, как сестра, и искры гасли, словно свечки. Ты на гитаре мне играл, даря в ночи мне эти строки. Костер с тобою нам сверкал, здесь были мы не одиноки. Пусть дым костра в туман сегодня превратится, пусть нас укроет на всю ночь, все свершится. Нашли друг друга мы сегодня у костра. Снится вечер, он все напомнит нам двоим, как искры падали на плечи, и как струился белый дым, который прятал нас с тобою, укрыв влюбленные сердца. Те, что пропитаны любовью, клялись друг другу без конца. Костра в туман сегодня превратится, пусть нас укроет на всю ночь, и все свершится. Нашли друг друга мы сегодня у костра. Мы долго пели домой, уже пора. Мы помним звонкую гитару, так звучало у костра, как пели под нее на пару все наши песни до утра, а также те шальные ночи, луну, костер и наш покой, что подарил нам город Сочи и яркий утренний восход. Пусть дым костра сегодня превратится, пусть нас укроет на всю ночь, и все свершится. Нашли друг друга мы сегодня у костра. Мы долго пели домой, уже пора. Сегодня превратится, пусть нас укроет на всю ночь, все свершится. Нашли друг друга мы сегодня.